доставил Сирену на аэродром. Потом они вернулись в Оушен-Энд и, дождавшись возвращения Суоки, убили его. Затем Феррис позвонил тебе, выдав себя за Дедрика. Это произошло в 22 часа, и таким образом было установлено время мнимого похищения Дедрика, хотя на самом деле он был убит в 20 часов. Ну, а остальное ты все знаешь. Узнав о гибели Барретта, Феррис приехал в Оушен-Энд и заставил Сирену спрятать его. Она подслушала по параллельному телефону твой разговор со мной и поняла, что если Ферриса схватит полиция, то он все расскажет, и она решила заставить его замолчать в надежде, что ей удастся выдать его за Дедрика, и мы ей поверим. Эта рискованная игра имела шансы на успех. Она пошла в комнату к Феррису, застрелила его, а потом разыграла сцену самоубийства. Если бы не Мэри Джером, то, может быть, ей бы и удалось выйти сухой из воды. Я покачал головой. Вряд ли, вряд ли. Я думаю, что Уэдлок не стал бы покрывать ее. Он знал Дедрика. Кроме того, Сирена допустила ошибку, сказав, что Феррис подслушивал мой разговор с тобой сам. Меня это насторожило, ведь у него в комнате не было телефона. Это убийство показалось мне очень уж своевременным. И именно тогда мне пришла в голову мысль, что это вовсе не Дедрик. Ну и что же ожидает Сирену, Тим? Он пожал плечами. Наверное, под крылышком у Франклина ничего. Поразительно, какой властью обладают деньги. Вряд ли даже Франклин спасет ее, когда выяснятся все факты. А как дела у Мэри Джером? Против нее у нас нет обвинений, но она будет главной свидетельницей обвинения. Вот так. Ну, пожалуй, я пойду. Не буду своим видом портить праздник Пирелли. Когда он вышел, Керман небрежно спросил: «А это приятельница Пирелли хорошенькая?» «Это тебя не касается», — ответила Паула, доставая из стола расходную ведомость. «Ты лучше подумай о другом. Что это за статья расхода $50 на духи?» Я уселся поудобнее, чтобы получить максимальное удовольствие от красочных, но маловразумительных объяснений Кермана. Конец озвученной книги.